Мясо средней копчености. Когда вот кажется, мол, что сыт уже по самое горло, и живот твой до плотной упругости полон, и ну ничто, казалось бы, больше тебя не влезет, тут уж и правда ни о чем более думать не хочется. Кроме как, чтобы тебе еще такого эдакого, чего-нибудь и сладенького для цельности и полноты жизни, и ценного вкусового ангажемента перехватить. Вкусненько напосля для несбалованной души пожевать. Хотя есть, конечно, есть и другое, что-то особое, особенно в копченостях, о чем всегда на голодный желудок непременно вспоминать хочется.